Не нужен твой стих. Не нужен твой стих, как бабушкин сон, а мы для иных сновидим времен. Докучен твой стих, как дедушкин вздох, а мы для иных дозорим эпох. В 5 лет целый свет, вот сон наш каков, ваш на 5 лишь лет, мой на 5 веков. Иди, куда дни, дни мимо идут, а быть или нет стихам на Руси, потоки спроси, потомков спроси.